Глава 26. Выживание. Участвовать в обороне вместе с основной массой защитников не имело никакого смысла. Я был бойцом ближнего боя и должен был вступить в битву только тогда, когда все станет плохо и враги проберутся за стены. А для того, чтобы этого не допустить, существовало самое разнообразное огнестрельное оружие, способное держать противника на расстоянии. В разведке перед сражением от меня было гораздо больше пользы. Полученные вовремя знания спасут гораздо больше жизней, чем махание топором. Выбросив все лишние заботы из головы, я вышел из штаба, оставив организационные вопросы на более компетентных личностей, которые лучше понимают в командовании. Пускай сами разбираются, куда и сколько людей ставить. Мой путь лежал обратно навстречу Орде. Может, хоть примерное количество подсчитаю, не ввязываясь в боестолкновения. С тем, чтобы покинуть город, возникли некоторые сложности, но меня все же выпустили. Подготовка шла полным ходом. Люди очень оперативно принялись выполнять работу, все-таки от этого зависели их жизни. По другую сторону стен, наоборот, воцарилось временное спокойствие. Охотники и любители заняться сельским хозяйством перебрались под защиту города. Идиллия, если не знать, что именно предстоит. Я прошел по дороге несколько километров и, решив, что достаточно удалился, свернул в посадку. Я там уже вышел на широкую поляну, окруженную деревьями со всех сторон. Пришлось немного подождать, но мой расчет оказался верным. Темный силуэт в небе начал приближаться, пока не превратился в горгулью, приземлившуюся рядом со мной. Ха, какая послушная. Сама понимает, когда ее зовут. Ну что, соскучилась? Я подошел к Бетси и, по примеру Хельги, медленно положил руку на ее нос, мысленно опасаясь лишиться конечности. К счастью, горгулья решила оставить мне полную комплектность тела, не сопротивляясь прикосновению. Уж не знаю, была ли это симпатия лично ко мне, или Хельга заложила нужную мысль в голову питомца, но результат радовал. Ее кожа ощущалась шершавой и теплой, и вовсе не похожей на камень, из которого она, по моему мнению, состояла при нашей первой встрече. Воистину, чудеса творит магия, превращая неживое в живое. К сожалению, телепатия не входила в список моих возможностей, так что я не мог быстро и понятно объяснить Бетси, что именно мне от нее нужно. Сейчас бы пригодилась Хельга, но не хотелось подвергать ее опасности. Справлюсь сам. Вроде ничего сложного. Я обошел горгулью по кругу, внимательно присматриваясь. С детства мечтал полетать на драконе, а сейчас как раз был неплохой шанс это реализовать. Держаться только особо не за что, только за основание крыльев. Грузоподъемность Бетси мы уже проверяли, с двумя взрослыми мужиками справилась. Прокатимся. Знал, что ты поддержишь. Я взялся рукой за крыло и рывком забросил себя на спину горгульи, словно на лошадь. Бетси вскочила на лапы и взбрыкнула, сбросив меня обратно на землю. Вот так, значит. Сейчас я устрою тебя, Родео. Мы какое-то время бегали по поляне, нарезая круги. Горгулья каждый раз меня скидывала, но не улетала, словно смеясь над моими попытками ее оседлать. Азарт полностью захлестнул мое сознание, заставив позабыть о том, что Бетси смертельно опасна. Когда выносливости гоняться уже почти не осталось, мне удалось достаточно крепко вцепиться в нее и зафиксироваться на спине. Горгулья еще немного попрыгала на земле, пытаясь избавиться от всадника, и взлетела одним мощным рывком. Поток воздуха ударил в лицо, заставив держаться изо всех сил. Земля стремительно удалялась. Во мне нарастало ликование и какой-то детский восторг, который не затмевал опасность упасть. С таким же чувством я первый раз катался на мотоцикле, ощущая безграничную свободу. Бетси набрала высоту, и полет выровнялся. Она планировала в воздухе, делая редкие взмахи крыльями. У меня наконец-то появилась возможность поднять голову и нормально осмотреться. Даже холод и противные капли дождя не отвлекали. Вид открывался просто головокружительный. Земля была далеко внизу, местами изрезанная следами, оставленными катастрофой двухлетней давности. Можно было легко отследить, где именно столкнулись осколки разных миров. Такие участки резко выделялись на общем фоне. Похоже, что старые карты мира можно выкинуть на помойку, они уже совсем не отражают детали. Если на обозримом участке Земли такие изменения, то в масштабах континента все должно быть гораздо серьезнее. Наступающая Орда тоже была прекрасно видна. Бетси, словно зная, что именно мне было нужно, направилась как раз в сторону армии чудовищ. Я недооценивал грандиозность бедствия, полагая, что их там всего несколько тысяч. Шевелящаяся масса из темных тел тянулась аж до самого горизонта, а хвост Орды терялся где-то в далеких лесах. Такими темпами нас просто завалят трупами, и никакое оружие здесь не поможет. Разве что парочка ядерных ракет, но пусковых установок не наблюдалось в черте города. Дела начали принимать совсем скверный оборот. Они не реагируют на боли и смерти своих соплеменников, просто идут дальше, уничтожая все на своем пути. В этом я убедился во время нашего прошлого столкновения. Оставался только один, единственный выход. Бросать все и бежать, надеясь, что Орда не последует за нами. У нас нет достаточно средств, чтобы перемолоть всю эту толпу чудовищ. Я вовсе не был трусом, просто реально смотрел на вещи. Я отвлекся от созерцания катастрофы и похлопал Бетси по спине, привлекая к себе внимание. «Лети к Хельге!» — прокричал я сквозь шум ветра. Может, она и не понимает смысл слов, но отлично реагирует на имена. Горгулья заложила резкий вираж, такой, что я чуть не свалился с ее спины, и направилась в сторону города. Уж как-нибудь объясню местным, что она на нашей стороне, до того, как защитники попытаются нас подстрелить. Самое меньшее из моих текущих забот. Мы быстро добрались до города и без проблем перелетели через стену. Паника поднялась знатная, послышались выстрелы, прилетавшие мимо. У кого-то сдали нервы, но оно и не удивительно. Не каждый день в небе появляются здоровенные чудовища. Приземление вышло достаточно жестким, но песок стадиона за штабом немного смягчил удар. Я едва не скатился со спины Бетси, удержавшись лишь чудом. Во двор высыпала толпа вооруженных и злых людей, обеспокоенных незваными гостями. Я приготовился к худшему, но Петр успел остановить кровопролитие, вовремя узнав меня. Горгулья упоминалась в моем рассказе ему. «Не стрелять!» — прокричал он во весь голос. «Морган! Какого черта?» «Извини за переполох. Так было быстрее вернуться». Я кое-как слез со спины и встал перед Бетси, надеясь, что это немного снизит накал страстей. Мало ли, вдруг у кого-то сдадут нервы, и тогда начнется настоящая бойня, и даже не знаю, кто именно выйдет из нее победителем. Она не нападет, если ее не провоцировать. «Она, значит, провоцировать можно?» — не унимался шеф. «Делаю все, что в моих силах». Авторитет начальника подавлял страхи и недовольство людей, избавляя меня от необходимости доказывать каждому правильность своих действий. Петр оставил несколько человек приглядывать за Бетси и повел меня к себе. Мы расположились в кабинете и закурили, взяв небольшую передышку перед разговором. «И как там все? Ты же что-то узнал? По глазам вижу». «Плохо. Мы не справимся с таким количеством. Просто задавят». «Так много?» Совсем помрачнел шеф. «Да. Они как полчища саранчи. Только уходить с дороги, если не хотим быть съеденными. Нам некуда уходить. Нет запасной базы. Да и эвакуацию так быстро не организуешь. Тысячи людей не сорвутся моментально с места, если вообще захотят. Значит, прячем стариков и детей, а всех остальных на стену. Я другого выхода не вижу. Придется сидеть в осаде. Еды и воды в городе хватает. Какое-то время продержимся». «Значит, бьемся до последнего», — резюмировал я. Мы еще немного посидели, выдыхая дым и думая каждый о своем. Я затушил сигарету, раздавив ее в пепельнице, и поднялся на выход. «Выживи, Морган». «Постараюсь. Ты тоже, Петр. Без тебя здесь все развалится». Когда я вышел во двор, то увидел, что Хельга уже крутилась вокруг Бетси, не обращая внимания на предупреждающие окрики охраны. «Это ты так сидишь в комнате?» «Мне там скучно, да и все равно с ней безопаснее», — возразила девушка и похлопала горгулью по боку. «А зеленую куда дело?» «Посадила в камеру Каня. Она в порядке, если тебе вдруг интересно». Я помнил про эльфийку и освободил бы ее, если бы дела обернулись совсем плохо, но сейчас хватало и других забот. Если мы все умрем, то остальное будет неважно. «А ты правда на ней летал? Я тоже хочу». «Ну так вперед, развлекайтесь», — отмахнулся я от сумасбродной девицы. Мне бы пригодился снова вид сверху, но когда выбор стоял между мной и Хельгой, горгулья выбирала второе. В няньки я тем более не записывался. «Постой», — окликнула меня Хельга. «В тебе что-то поменялось?» Девушка подошла ко мне и принялась внимательно разглядывать, обходя по кругу. Наконец-то она хмыкнула сама себе и остановилась. «Ну, что?» «Теперь ты ближе к нашему миру, чем к своему». «И что это значит?» «Пока еще не знаю, но подумаю. Постарайся поменьше впитывать порченную энергию, иначе можешь однажды увидеть в отражении монстра вместо самого себя». «Вообще замечательно. У нас тут битва намечается, как бы». «Вот и бейся, как обычный человек. А если выживешь, мы что-нибудь придумаем». Похоже, что она совсем не переживает за исход битвы, по крайней мере, совсем незаметно волнение. Часть этого спокойствия передалась и мне. Никогда не был трусом, а если даже девушка не боится, то и я тем более. Ладно, увидимся после. Даже без дополнительной подпитки я был сильнее любого из наших воинов, если измерять грубую силу. А с простыми людьми можно было и вовсе не сравнивать. Хоть в чем-то встреча с Лоос пошла на пользу. Это дало хороший толчок в моем развитии. Мои дела в штабе закончились, так что я вернулся обратно к главным воротам. Металлические створки наглухо забаррикадировали, завалив всем, что только успели притащить. Защитники суетились вокруг, возводя дополнительные препятствия, а те, кто не был занят на строительных работах, уже караулили на стене. Большая часть способных сражаться людей находилась на этом направлении, чтобы встретить основную волну Орды, но вспомогательные отряды пришлось распределить и по другим местам. Город не был защищен одинаково хорошо со всех сторон. Где-то препятствием от вторжения являлся просто бетонный забор, как в месте последнего нападения. Оставалось надеяться лишь на то, что противник окажется достаточно безмозглым и будет переть в лоб, но вряд ли нам настолько улыбнется удача. Я поднялся на последний этаж полуобвалившейся многоэтажки, которая служила дозорной башней, а сейчас еще и командным пунктом. Ее внешняя сторона была встроена в общий комплекс защитных сооружений. Отсюда открывался отличный вид на прилегающую городу землю. Если забыть о том, зачем мы вообще здесь собрались, то можно было даже полюбоваться. Вот, видимо, и в командовании не все верили в реальную опасность угрозы, судя по выкрикам сомнения, раздающимся от группы совещающихся людей. Среди них мне попалось знакомое лицо. «На Федор-то не так прост, если находится вместе с важными шишками нашего города». Парень тоже меня увидел и помахал рукой, подзывая подойти. «Вот, он был вместе со мной и может подтвердить все, что я сказал». Головы присутствующих повернулись в мою сторону. «Да, подписываюсь под каждым словом». Уж не знаю, насколько подробно Федор ему все описал, но мне было лень в очередной раз пересказывать итоги нашей операции. «Скоро вы в этом убедитесь. Не переживайте». Долго ждать и не пришлось. Стоило только мне договорить, как раздался окрик одного из наблюдателей. «Идут! Начинается!» Все находящиеся в комнате кинулись к окнам, направленным наружу. Мало что получалось разглядеть без бинокля, но достаточно для того, чтобы увидеть темную массу Орды, выходящей из отдаленной лесопосадки. Гоблины двигались медленным, но нескончаемым потоком, заполняя собой все открытое пространство. «О, Боже!» Не выдержал один из людей и перекрестился. «Похоже, что не все из нас атеисты. Оно и неудивительно. После происходящего в мире во все что угодно можно поверить. Так что пантеон высших сущностей вполне мог существовать. И двух возможных личностей из него я знаю в лицо. Вот сейчас все стали по-настоящему серьезными, осознав всю масштабность проблемы. Это не вырезать небольшие группы монстров, а настоящая война за выживание». Минутное оцепенение спало, и, наконец-то, послышались приказы. Военная машина закрутилась, набирая обороты. Мне оставалось только ждать и наблюдать за происходящим. Очередная сигарета покинула пачку и затлела в моих руках. Раз уж бездельничать, то хоть с удовольствием. Вместе с приближением Орды нарастало и напряжение людей. Многие стискивали оружие от обобелевших костяшек, дожидаясь начала. Меня же не очень сильно смущал тот факт, что я не видел орков в общей массе противников. Они здорово бы выделялись комплекцией и цветом кожи. Либо хотят нас проверить сначала на пушечном мясе, либо пошли в обход, выбирая менее защищенное место. Я попробовал выйти на связь, но рация ожидаемо не работала. Почти уверен, что это снова шаман усложняет нам жизнь. Раздались первые выстрелы, а к ним подключились все остальные, у кого было огнестрельное оружие. По такой толпе даже не нужно было особо целиться, пули в любом случае в кого-то попадали. Вот только это не останавливало напора гоблинов. Они просто перешагивали мертвецов и шли дальше. Медленно, но неотвратимо. Это зрелище навевало какую-то потустороннюю жуть, такое неестественное презрение к смерти. Хотя, может, они и так уже были мертвы и просто создали видимость жизни. Я как-то не проверял, когда была такая возможность. Энергетический фон повысился до невообразимых значений, подпитываемый творящейся бойней. Я ощущал его всем телом, но не впитывал, помня о предостережении, хотя соблазн был очень велик. Не хотелось превратиться в одну из этих безмозглых тварей, ведомых непонятно чем. На поле битвы вспухли яркие росчерки взрывов, в ход пошла взрывчатка и тяжелая артиллерия, да и защитники уже могли докинуть гранаты. Шум стоял оглушительный, настолько, что даже собственные мысли воспринимались с трудом. Вот только все это не остановило нашествие. Волна гоблинов докатилась до стены, врезавшись в нее как цунами. Мне показалось, что даже наша башня содрогнулась от столкновения. Задние ряды напирали на передние, расплющивая их об бетонную преграду. Со стены полился бензин, а за ним полетели коктейли Молотова. Монстры вспыхнули ярким пламенем, по-прежнему не издавая ни одного крика, сгорая безмолвно. В воздухе завоняло гарью и паленым мясом. Этот запах смешивался с пороховым и получался настолько едким, что слезились глаза. Поднявшийся темный дым перекрывал обзор. Если бы я хотел описать ад, то бы подумал именно об этом моменте. Ко мне подошел Федор, пребывавший в относительном спокойствии. Он, как и я, уже один раз за сегодня попрощался с жизнью. Второй воспринимался гораздо легче. «Задали они им жару. Присоединимся? То ли еще будет». Кровожадно улыбнулся я. Хоть с кем-то у меня получалось сходиться во мнении. Встретились два ушибленных на голову. Точно нужно будет выпить вместе, когда отобьемся. А в успехе я не сомневался. Если понадобится, то хоть каждого противника разорву лично. Адреналиновый коктейль уже ударил в голову, разогревая нарастающую злость. Раздавшийся рев заставил самых впечатлительных вздрогнуть от неожиданности. Он был громче и яростнее, чем звуки выстрелов и взрывов, задвигая их на задний план. Еще одна неизвестная сторона решила присоединиться к нашему противостоянию, заявляя о себе. «Похоже, что битва будет гораздо интереснее, чем я думал». Конец книги. Читал Вадим Ярудкин. Спасибо за прослушивание.